и подбором трав, и молитвами Богу. Лихорадки пятидневные, шестидневные, восьмидневные и так далее, среди них совсем почти не встречаются, так как у них не бывает скопления влаги. Они моются в банях, которые у них построены по образцу римских, натираются маслами и открыли еще гораздо больше неведомых средств для поддержания чистоты, здоровья и силы. Этими и другими способами борются они с падучей болезнью, которой часто бывают одержимы. Гостинник. Это признак исключительной одаренности. Геркулес, Скотт, Сократ, Калимах и Магомед страдали этой же болезнью. Мореход. Борются они с нею молитвами, обращенными к небу, укреплением мозга, принимая для этого кислоты, принимаясь изысканными увеселениями и употребляя жирный бульон, приправленный лучшей пшеничной мукой. Кушанья они приправляют мастерски, подбавляют в них корицу, мед, сливочное масло и множество сильно подкрепляющих пряностей. Жирные блюда сдабривают они чем-нибудь кислым во избежание отрыжки. Они не пьют ни остуженных снегом, ни искусственно подогретых напитков. Как китайцы не нуждаются в таких средствах против влаги для усиления природного тепла, но поддерживают его толченым чесноком, уксусом, тмином, мятой и базиликом, особенно летом и при утомлении. Им известна и тайна обновления жизни через каждые 7 лет безо всякого ущерба, способом приятным и прямо удивительным. Гостинник. Ты до сих пор не сказал еще о науках и властях. Мореход. О выборе и управлении должностных лиц и о совете вторично и точнее. Нет, я говорил, но раз ты этим так интересуешься, я добавлю еще. Каждое новолуние и полнолуние собирается совет по совершении богослужения. В нем присутствуют все от 20 лет и старше, и всем предлагается поодиночке высказаться о том, какие есть в государстве недочеты, какие должностные лица исполняют свои обязанности хорошо, какие дурно. Также каждый 8-й день собираются все должностные лица, именно Верховный, Солнце и вместе с ним мощь, мудрость и любовь, из которых каждому подчинены 3 начальника, так что всех их 13. Все они ведают соответствующей отраслью управления, мощь военным делом, мудрость, науками, любовь, продовольствием, одеждой, деторождением и воспитанием. Собираются и все начальники отрядов, как женских, так и мужских, десятники, полусотники и сотники, для обсуждения государственных дел и выбора должностных лиц, которые на Большом Совете только намечаются заранее. Точно так же ежедневно Солнце и 3 главных правителей совещаются о текущих делах, проверяют, утверждают и приводят в исполнение постановленное на выборах и обсуждают другие необходимые мероприятия. К жеребьевке не прибегают, кроме тех случаев, когда совершенно не знают, какое следует принять решение. Должностные лица сменяются по воле народа, но 4 высших несменяемы, если только сами на совещании между собою не передадут своего достоинства другому, кого с уверенностью считают мудрейшим, умнейшим и безупречнейшим. Они действительно настолько разумны и честны, что охотно уступают мудрейшему и сами у него поучаются, но такая передача власти случается редко. Лица, стоящие во главе отдельных наук, подчинены правителю мудрости, кроме метафизика, который есть сам Солнце, главенствующий над всеми науками, как архитектор. Для него было бы постыдно не знать чего-либо доступного смертным. Таким образом, под началом мудрости находятся грамматик, логик, физик, медик, политик, этик, экономист, астролог, астроном, геометр, космограф, музыкант, перспективист.